это будет относиться и к другим авторам. Стремление к нравственному перевороту в мире, присущее всем истинным художникам, лежит вне политики, вне идеологии. Развить эту мысль позже. Мы ошибочно выделяем писателей по их политическим устремлениям, делаем идеологический отбор, критический реализм, соцреализм. И писатели укладываются в эти определения очень неохотно, но искусство, повторяю, вещи нравственные. Истинная нравственность всегда будет на конфликте с нравственностью государственной, потому что истинная нравственность лежит на пути к истине. Государственная нравственность не нуждается в науке о природе человека, об обществе, о Вселенной. Наука ей мешает. Любая государственная нравственность ограничена и необъективна, лживо и консервативна. Искусство — вечная революция, вечное недовольство, вечное пророчество новых невиданных возможностей человека, природы и общества. Вещи. Пьеса-монолог. Для одного актера. Герой перебирает вещи, которые он героически сохранил для своего начальника. Тут есть и трофейные, которые начальник прислал уже с фронта. Начальник — человек очень сложного характера и трагической судьбы. Жена погибла во время бомбежки. Сын и дочь ушли на фронт добровольцами и погибли за родину, за Сталина, за коммунизм. Или он из репрессированных. Заступиться за него нельзя было. Единственное, на что мог пойти герой, это сохранить с риском для жизни вещи своего начальника. Пофантазировать. Главное в пьесе — человек, хранящий вещи другого человека. Почему он перебирает вещи? Потому что сегодня День Победы. Надо подготовиться, все еще раз проверить. Тема разговора про вещи все время перебивается отступлениями, лирическими отступлениями, о войне и о мире, о смерти, о страданиях народных, о судьбах знакомых людей, о концлагерях, о будущем. На разговоры о разных предметах наводят вещи. Они тоже одно из главных действующих лиц. Герой — раб по призванию, но обаятелен чем-то, смешон, временами трагичен. О профессионализме. Я очень много навредил сам себе рассказами о своих замыслах. У меня было желание похвастаться, дескать, вот какой я талантливый на все руки. Ничтожная цель, а ущерб огромный. Одно из самых главных качеств профессионала, и не только в литературе, — умение молчать, умение беречь свой замысел от дешевки, от обмельчения. Не рассказывать надо о еще не сделанной работе, а готовить сюрприз для всех — это очень важно. Итак, воспитывать в себе еще одно профессиональное качество — умение молчать. Должен добавить, что в театре оно, это качество, не менее ценно. Объяснить режиссеру только минимум из задуманного, чтобы он знал лишь правила игры, а не весь замысел. Этим самым я буду отвоевывать самое драгоценное в актерской работе — право на самостоятельность, право на чудо. Самостоятельность во всем. Литература, режиссура, актерская работа — все доводить до конца, быть гибким, предельно настойчивым и упрямым в претворении своих замыслов. Запомнить, что самый легкий путь — он не исключен, если ведет к самостоятельности, соавторство. Театр одного актера. Заняться серьезной работой, исторической, теоретической, актерской. Бобок, сон смешного человека. Вологодский, Бухтины. Вечер Горбунова. Тимонофинский. Римские рассказы. Даже предварительное перечисление еще не обязательного репертуара говорит о разнообразии трудностей при осуществлении идеи театра одного актера.